Конечно, формы практической социальной психологии достаточно определились, но вопрос заключается в том, как эти формы — экспертиза, консультирование, обучение — могут работать в новых условиях. Можно организовать, например, психологическую консультацию как для сотрудников службы занятости, так и для ее клиентов, людей, потерявших работу. Но как обеспечить в таком консультировании учет динамики отношения к проблеме безработицы как отдельного человека, так и целой социальной группы? Как учесть в практике консультирования изменения в действии таких психологических механизмов, как социальное сравнение, моего положения, положение моей отрасли по сравнению с другими, обеспечение или исчезновение, кредита терпения, по отношению к наблюдаемым фактам социальной несправедливости, сохранение потребности в самоуважении в условиях, когда жизнь выталкивает человека за борт и так далее. Пример только одной приведенной здесь ситуации делает абсолютно ясной ту истину, что традиционные формы социально-психологического вмешательства в общественную жизнь становятся недостаточными и требуют значительного обогащения. Формирование иного статуса – этой научной дисциплины в обществе – дело будущего. При этом следует учесть и тот факт, что социальные изменения не закончены. В переломной эпохе возникают такие новые реалии, которые вообще трудно спрогнозировать. Уже в ходе трансформации российского общества многое изменилось и в массовом сознании. Эйфория начала 1990-х годов – когда казалось, что изменения необратимы, сменилось для многих активных субъектов преобразование некоторой апатии, даже разочарованием. Для других неуспех многих реформаторских начинаний, напротив, порождает надежды на то, что все возвратится к прежнему. Барометр в виде исследования общественного мнения чутко реагирует на такие колебания массовых настроений, однако этот инструмент дает лишь констатацию сложившейся ситуации. Для науки этого недостаточно. Как мы уже неоднократно отмечали, ее дело — давать анализ и прогноз изучаемого явления. Понятно, что это, как в данном случае, задача достаточно сложная. Ясно, что браться за ее выполнение невозможно без постоянного осмысления наукой своих возможностей, совершенствование методического инструментария и, конечно, овладение той совокупностью фундаментальных знаний, которые уже накоплены в социальной психологии и изложены в данном учебнике. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2007 году. Читала Ирина Ересанова.